Лен и Поля семенили рядом. Они спустились с горки и прошли мимо домов георгианской эпохи с закругленными формами и террасами, прислушиваясь к шепоту мертвых листьев в их темных садах. «А когда ты в райских кущах, — заговорила Полли, — ты ходишь в темноте по саду совсем одна? Я беру с собой пса Трэпера, и мы обходим все вокруг. Страшно бывает около конюшен. Слышно только, как лошади выпускают воздух из ноздрей и переступают с ноги на ногу. И что же? Это твои собственные лошади? Будут мои, когда перейдут ко мне по наследству. А кто же сейчас за ними ходит? Грумы и конюхи. Все содержится в полном порядке, и конюшни, и дом. В гостиной мебели ковры накрывают холстины, чтобы защитить их от пыли. Это дело экономки следить, чтобы к тому дню, когда я смогу сама приехать и остаться там жить, все сверкало и блестело. «Как грустно, что тебе приходится ждать», — сказала Полли. «Почему же ты не можешь поехать туда прямо сейчас?» «Моя мать вышла замуж за человека, который был ниже ее по происхождению. После этого она уже не могла вернуться. Так что вы ни в коем случае не говорите никому о райских кущах». «Нет, конечно, не расскажем», — поспешно прошептали девочки. Они всегда так отвечали. «А почему мы не должны этого делать?» — спросила Глен. «Если только моя мама об этом услышит, ее сердце будет разбито. Стоит вам проронить хоть слово, это может дойти до нее, и тогда я не ручаюсь за последствия». «Мы будем молчать», — сказала Полли. «А ты нам еще расскажешь про павлинов?» Каждый день девочки слушали истории про райские кущи. Они были для них реальнее, чем унылые улицы с полукруглыми домами и разваливающимися террасами, по которым они шли домой. Голые газовые рожки горели в маленьких угловых магазинчиках, но ряды желтых кирпичных домов оставались в темноте. Они освещались у входов только по воскресеньям. Повозки с углем и подводы пивоваров с грохотом проезжали мимо, но экипажей не было видно. Девочки выросли в окружении этого тошнотворного запаха, доносившегося из ближайшей пивоварни, и поэтому просто его не замечали. «А завтра ты нам расскажешь еще?» — спросила Полли, остановившись у ограды перед маленьким садиком. Энджел всегда вздрагивала, как от неожиданного удара, когда девочки останавливались у своей калитки. Увлекшись своими рассказами, она никогда не замечала конца пути, к тому же всякий раз ей приходилось резко переключаться с райских кущ на мрачный район с его складами, заводиками и нависшими надо всем этим газовыми фонарями. «Может, расскажу», — беззаботно бросила она. Девочки открыли калитку и попрощались с Энджел, но та уже шла своей дорогой. Придерживая пальто, она торопливо удалялась прочь, вновь поглощенная своими странными мыслями. Немного дальше, на Волонтер-стрит, выстроились в ряд магазины. Рыбная лавка, откуда дети часто выбегали с горячими засаленными свертками. Газетный киоск, аптека, в витрине которой слабый свет пронизывал три бутылочки с красной, зеленой и фиолетовой жидкостью и освещал мисочки с александрийским листом и серой.